Председатель Северокорейской штаб-квартиры Общенациональной лиги за объединение Родины Чхе Чин-су выступил 23 мая с предъявлением, в котором отмечается: «Уважаемый Ким Чен Ын на историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи выдвинул новую линию и курс на самостоятельное объединение. Это бессмертное знамя, позволяющее сорвать отчаянные попытки внутренних и внешних раскольников и создать светлое будущее самостоятельной судьбы нации, объединения и процветания, а также программное руководство, дающее исчерпывающие ответы на принципиальные и практические вопросы, встающие в настоящее время в межкорейских отношениях. Если все корейцы на севере, юге и за рубежом дружно встанут на общенациональную патриотическую борьбу за объединение Родины в поддержку самобытного курса на объединение, намеченного на 7-м съезде Трудовой партии Кореи, то откроется широкий простор к объединению Родины, несмотря на жесточайшие вызовы и трудности, и создастся новая поворотная ситуация в деле обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове и во всем мире. Северокорейская штаб-квартира Общенациональной лиги за объединение Родины – будет впереди всех энергично бороться за реализацию намеченных на 7-м съезде Трудовой партии Кореи линий и курса в полную поддержку выдающегося руководства Ким Чен Ына, чтобы непременно построить на этой земле на зависть людям мира гордую и процветающую объединенную державу, подчеркнул председатель Северокорейской штаб-квартиры Общенациональной лиги за объединение Родины.